Эпилог. «Хватит трусить, Эндрю!» — послышался из-за поворота громкий требовательный шепот. «Я не трушу, Эл, просто папа будет злиться и накажет дополнительными занятиями с дедушкой Эдельвирсом. Ты сам знаешь, это сущая пытка скукотой!» — ответил первому второй не менее тихий детский голос. Я интуитивно замерла и строго прищурилась, вслушиваясь в разговор сыновей. Двое близнецов не особо часто хулиганили. Но если они ставили себе цель чего-то достичь, проверить, куда-то залезть, то их было не остановить. Порой от их выходок волосы на голове начинали шевелиться. «Он не узнает», — фыркнул, несомненно, инициатор всех безобразий Эллитар. Я сам видел, как он ушел на конюшне. Мама зависла на кухне со своими экспериментами для кондитерской и нас прогнала, даже не пообещав вкусняшек. Так что, считаю, мы в полном праве. Тем более никто не узнает. «И все равно», — недовольно пробурчал Эндритар. «С чего ты решил, что они прячут в папином кабинете конфеты?» «Вспомни, какие они довольны последний раз оттуда выходили. И мама папе рот вытирала. 100 пудов от шоколадной крошки». Резкий укол смущения заставил мои щеки налиться жаром. Потому что последний раз вовсе не из-за съеденных конфет мы с мужем были довольны. Хотя и дегустация приготовленных мной вкусностей тоже была. Но они скорее стали поводом для более приятного времяпрепровождения. Я посмотрела на приготовленную для Эрритара небольшую коробочку со сладостями, и мои эмоции сделали резкий вираж. Подумать только, в собственном доме нельзя расслабиться. И вообще, кому-то давно пора спать, а не за взрослыми шпионить. Возмущенно заключила я и шагнула из своего укрытия, чтобы отчитать заигравшихся детей». Скользнувшая на талию рука заставила нервно дернуться. Я бы еще и вскрикнула, если бы другая мужская ладонь не зажала мне рот. Мир вокруг тут же подернулся легким туманом, а над ухом раздался родной голос. «Подожди. Посмотрим, до чего дойдут». «А ты как тут оказался?» Удивилась я, более не боясь быть услышанной благодаря наложенной Эрритаром невидимости. «Ты же вроде на конюшню ушел». «Забыл в кабинете, оставленные тобой для мрака конфеты», — усмехнулся Эрритар и, кивнув в сторону детей, предвкушающе прищурился. «Они все-таки решились». Я обернулась, чтобы увидеть двух крадущихся по коридору светловолосых, как их отец мальчишек. Шестилетки, словно заправские ниндзя, перемещались от одного темного участка к другому. Замешкались лишь у двери в приемную. Она оказалась не только заперта на обычный замок, который Эл вскрыл с помощью своих туманных жгутиков, но и магической блокировкой. С ней у близнецов возникли трудности. Взломать преграду сначала попробовал Эндрю. Он отправил в замок белесый светящийся сгусток, но тот безвозвратно и бесславно истлел с тихим шипением. Потом покорить препятствие попытался Эл, создав острое туманное копье. Правда, и его постигла неудача. «Надо вместе, как учил дедушка», — в итоге постановил он, тяжело вздохнув. «Пойти спать», — строго дополнила я, ибо марево невидимости исчезло. Сыновья вздрогнули и резко обернулись. Впрочем, испуг и смятение на их лицах практически сразу сменились самыми невинными улыбками. Братья слаженно прижались спиной к спине и сделали шаг в сторону. «Уже идем», — в один голос протараторили они. «Не так быстро», — остановил их холодный голос Эрритара. «Сначала вы извинитесь». «За что?» — удивились они. «За то, что решили воровать в собственном доме у своих же родителей, которые ни в чем вас не обделяют», — припечатал муж. Мальчишки моментально понурились, а у меня от их вида жалостливо сжалось сердце. Эрритар выбрал слишком жесткие формулировки для детских шалостей. Все-таки, наверное, каждый из нас в их возрасте таскал без разрешения припрятанные на самой верхней полке кухонного шкафа конфеты. Правда, встретившись с предупреждающим взглядом князя, свои возражения я временно оставила при себе. Тем более, что юные княжичи ничуть не прониклись отцовскими словами. «Но вы же без нас сладости едите!» — насупившись, обиженно всхлипнул Эл. «И это нечестно!» — поддержал брата Эндрю. И тут обидно стало уже мне. Я весь вечер убила на создание маленьких презентов-сюрпризов. Да и раньше никогда не обделяла своих детей, давая пробовать все самое вкусное в числе первых. иногда даже баловала их перед обедом. И тут вдруг нечестно. «Пожалуй, попрошу госпожу Элоизу забрать себе приготовленные вам на утро подарки, чтобы вы в полной мере почувствовали, что такое нечестно. И больше никаких дегустаций. Все мои сладости теперь будут пробовать только папа, гости моей кондитерской и мрак. А вам и крендельона на полдник хватит». Сыновья недоверчиво посмотрели на отца. Естественно, они не верили моим словам, ведь я никогда их не наказывала. Но все бывает впервые. Вот и Эритар подтвердил. «Полностью поддерживаю». Лица детей вновь стали грустно удивленными, и только в глазах еще сияла надежда на помилование. «Но еще не поздно извиниться». Между тем подсказал им папа. И меня едва не снесло двойными объятиями. «Мамочка, извини, мы больше так не будем. Честно, честно». В два жалобных голоса протянули близнецы. И никогда не могла на них долго и по-настоящему злиться. Вот и в этот раз почти моментально сдалась, обнимая сорванцов в ответ. «Первый и последний раз». Предупредила их со всей оставшейся строгостью. «И если через 5 минут вы не окажетесь в своих постелях, на утренние сладости можете не рассчитывать». «Уже ушли!» — выкрикнули братья и, взявшись за руки, побежали в сторону лестницы. Проводила их умильным взглядом. А как только светловолосые макушки скрылись за поворотом, Эрритар вновь меня обнял и притянул к себе. «Раз с воспитательными моментами завершили, хочу теперь посмотреть на свой сюрприз». Намекая на коробочку в моих руках, предвкушающе протянул муж. Я смущенно поджала губы. Не так я представляла вручение внепланового подарка. Но и откладывать его уже не имело смысла, поэтому протянула свою небольшую ношу князю. «Открывай». Торжественно разрешила я, а сама едва ли могла дышать в предвкушении реакции мужа. Пока он справлялся с ленточкой, которую я зачем-то слишком тщательно завязала, мое терпение трещало по всем швам. Когда Эритар достал вставленную между двумя рядами алых роз и шоколада открыточку, я уже едва сдерживалась от распиравшей меня радости. Но мой дракон не торопился. Он прочитал дважды написанные на плотной бумаге 5 слов, после чего еще и вслух повторил. «Папа, встретимся через 9 месяцев». Только после этого он широко улыбнулся и в один миг оказался настолько близко, что наши дыхания стали единым целым. На приятно долгий миг весь мир исчез, пока я таяла в объятиях своего любимого мужчины. «А у мальчишек тоже конфеты с записочками?» Оторвавшись от моих губ, с улыбкой спросил Эрритар. «Ага», — довольно протянула я. «Надеюсь, они будут рады». «Думаю, они уже с утра начнут строить планы по воспитанию младшего брата», — рассмеялся муж. «Придется налепить побольше конфет, чтобы они смогли заесть горе от осознания, что у них будет сестренка». Вздохнула я и снова оказалась в водовороте страстного поцелуя, отказать которому, как всегда, была не в силах. И каким бы ни был гадким прошедший 7 лет назад отбор невест, я была ему благодарна за то, что он подарил мне самое ценное в жизни — моего туманного дракона и самых прекрасных детей. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.